Уже дописав этот раздел, автор к своему удивлению обнаружил, что оказался в положении героев романа «Дочь времени». Помните, как они, успешно реабилитировав короля Ричарда III и гордясь собой, вдруг обнаруживают, что схожие попытки, оказывается, делались еще 300 лет назад. Страница 217. Так вот, в одном из солидных исторических трудов, чуть ли не на самой последней странице, в примечаниях к примечаниям, мельчайшим шрифтом, напечатано, что польский историк Мартин Кромер 1512-1589 годы упоминал об участии войск галицко-волынских князей в походе ордынцев на Сандомир и Краков. Я не мог, конечно, в сжатые сроки раздобыть труд Кромера, но дополнительные сведения о нем отыскал. Это был небедный монах, трудившийся в отдаленной обители, а известный хронист и писатель, секретарь короля Зигмунда Августа, епископ области Вармия, следовательно, имел доступ к лучшим архивам и библиотекам своего времени. Мираж Великой Империи. Первое. Хождение встреч Солнцу и фронтир. Начиная с 80-х годов 16-го столетия, начинается целеустремленное и неостановимое движение русских на восток, за Урал, хождение встреч Солнцу. Логично было бы предположить, что на этом пути протяженностью в тысячи километров, казаки-первопроходцы наткнутся хоть на какие-то следы Великой империи монгольских ханов, протянувшейся от восточного побережья Китая до границ Польши. Ни малейших следов империи нет. Куда-то сгинули города, куда-то пропал великолепный Ямской тракт длиной в тысячи километров, по которому якобы неслись в Каракорум гонцы из Руси. Ни малейших материальных следов, хоть чего-то отдаленно напоминающего государство. Более того, местное население отчего-то вовсе не знает, не помнит ни о великой столице Каракоруме, процветавшей некогда в монгольских степях, ни о великих императорах, чья власть якобы простиралась на полмира. О манжурах, правящих в Северном Китае, помнят и знают прекрасно. Это конкретное, привычное зло, супостаты, до сих пор устраивающие набеги. Страница 218. Но Батыя с Чингисханом никто почему-то вспомнить не в состоянии. Что интересно, нигде от Урала до Байкала казаки не встречают даже подобия государства или городов. Только Кучумово царство на территории нынешней Тюменской области отдаленно напоминает зародыш государств, а его столица Искер – небольшое укрепление с превеликой натяжкой, способно сойти за город. Однако там случай особый. Кучум – не местный владыка, а своеобразный варяжский гость. Он родом из Средней Азии, из Бухары. В эти места пришел не так давно с отрядом верных нукеров, убил здешних найонов Едигера и Бекбулата и захватил власть. Он же и построил Искер – Кашлык. Попавшие под его власть племена любви к новоявленному владыке не питают ни малейшей. Сравнительно быстрая и легкая победа казаков над Кучумовым царством имеет простейшее объяснение. Воевали не с царством, не с народом, а все с тем же отрядом кучумовых нукеров, отнюдь немногочисленным. Подданные Кучума при первом известии о приходе бородачей собираются на совет, провозглашают наеном чудом уцелевшего племянника Едигера. Кучум вырезал практически всю родню свергнутых им наенов, но этого юнца удалось спрятать. И отказывают Кучуму в поддержке. Более того, показывают казакам потайной ход в Искер, Кучум с горсткой людей мечется, преследуемый казаками. Ночное его нападение на стан Ермака как раз и объясняется тем, что у Кучума было мало людей. Полнейшее равнодушие коренного населения к последующей судьбе Кучума доказывается еще и отсутствием в местном фольклоре, обычно обстоятельным и подробным, порой игравшим роль устной летописи, каких бы то ни было подробностей об обстоятельствах смерти Кучума.